Это вас из милиции беспокоит? Старший следователь Табаков. Алло, вы себя плохо чувствуете? Их умер новый. Это... Внутри ж ебаный. Старший следователь Табаков беспокоит вас.